«Почта!» Подходит рослый, широкоплечий парень с толстыми икрами, одетый тщательно и щеголевато, как жандарм. Он дурно настроен, получен новый приказ, и теперь каждый день приходится носить почту в штаб полка. Он возмущается этим распоряжением, как будто оно направлено исключительно против него. Но, не переставая возмущаться, он мимоходом по привычке болтает то с одним, то с другим солдатом и созывает капралов, чтобы передать им почту. Несмотря на свое недовольство, он делится всеми имеющимися у него новостями. Развязывая пачку писем, он распределяет запас устных известий. Прежде всего он сообщает, что в новом приказе черным по белому написано «Запрещается носить на шинели капюшон». «Слышишь?» — спрашивает у Терлуара Тирет. «Придется тебе выбросить твой шикарный капюшон». «Черта с два! Это меня не касается. Этот номер не пройдет», — отвечает владелец капюшона. Дело идет не только об удобстве, задето его самолюбие. Таков приказ командующего армии. «Тогда пусть главнокомандующий запретит дождь. Знать ничего не желаю и слышать не хочу». Вообще, приказами, даже не такими необычными, как этот, солдаты возмущаются, прежде чем их выполнить. «Еще приказано», — прибавляет почтарь, — «стричь бороду и патлы под машинку наголо». «Типун тебе на язык», — говорит Барк. Приказ непосредственно угрожает его хохолку. «Не на такого напал, этому не бывать. Накось, выкуси». «А мне-то что? Подчиняйся или нет, мне на это плевать». Наряду с серьезными газетными известиями пришли и другие, более пространные, но и более туманные, сказочные. Будто бы дивизию сменят и пошлют либо на отдых, настоящий полуторамесячный отдых, либо в Марокко и даже, быть может, в Египет. «Да ну! Все слушают, поддаются соблазну новизны и чуда. Однако кто-то спрашивает: «А кто тебе сказал?» Почтарь называет источник своих сведений – фельдфебель из отряда ополченцев. Он работает при ГШК. «Где?» «При главном штабе корпуса». «Да и не он один это говорит. Знаешь, еще парень, не помню, как его звать, что-то вроде Галля, но не Галь, кто-то из его родни, не помню уж, какая-то шишка, он знает». «Ну и как?» Солдаты окружили этого сказочника и смотрят на него жадным взглядом. «Так в Египет, говоришь, поедем?» «Не знаю такого. Знаю только, что там были фараоны. В те времена, когда я мальчишкой ходил в школу, но с тех пор...» «В Египет!» Эта мысль внезапно овладевает воображением. «Нет, лучше не надо», — восклицает Блэр. «Я страдаю морской болезнью, блюю». «Ну да ничего, морская болезнь быстро проходит. Только вот что скажет моя хозяйка?» «Не беда, привыкнет. Там улицы кишат неграми и большими птицами, как у нас воробьями». «А ведь мы должны были отправиться в Эльзас?» «Да», — отвечает почтарь, — «в казначействе некоторые так и думают». «Что ж, мне это подошло бы». Но здравый смысл и опыт все же берут вверх и гонят прочь мечту. «Мы столько раз слышали, что нас отправят куда-то далеко, столько раз верили этому и столько раз разочаровывались. Мы как будто просыпались, не досмотрев увиденного сна. Все это брехня. Нас слишком часто охмуряли. Не очень-то верь и не порть себе кровь». Солдаты опять расходятся по своим углам. У некоторых в руке легкое, но важное ноша — письмо. «Надо будет написать письмишко», — говорит Терлуар. «Недели не могу прожить, чтобы не написать домой. Ничего не поделаешь». «Я тоже», — говорит Эдор. «Хочется написать жонке. Здорова твоя Мариетта?» «Да, да, у нее все в порядке». Некоторые уже примостились для писания. Барк сидит, положив бумагу на записную книжку в углублении стены. На него словно нашло вдохновение. Он пишет, пишет, согнувшись, с остановившимся взглядом, с напряженным видом всадника, пустившего коня во весь опор. У Ламюза нет воображения. Он сел, положил на колени пачку бумаги, послюнил карандаш и перечитывает последние полученные им письма. Он не знает, что написать еще, кроме того, что уже написал, но упорно хочет сказать что-то новое. От маленького Эдора веет нежной чувствительностью. Он скрючился в земляной нише, он держит в руке карандаш, сосредоточился и вперил взгляд в бумагу, погрузившись в мечты. Он вспоминает, смотрит, видит, и мы видим вместе с ним преобразившее его иное небо. Его взгляд блуждает далеко-далеко, Эдор как бы достиг родных мест. Именно в эти часы люди в окопах становятся опять, в лучшем смысле слова, такими, какими были когда-то. Многие предаются воспоминаниям и опять заводят речь о еде. Под грубой, грязной оболочкой начинает биться прежнее сердце. Люди невольно бормочут слова любви, вызывают в памяти былой свет, былые радости. Летнее утро, когда в свежей зелени сада сияет белизной сельский дом, или когда в полях на ветру медленно и мощно колышутся хлеба, а рядом беглой женственной дрожью вздрагивают овсы, или зимний вечер, стол сидящих за ним женщин, их нежность и ласковую лампу, и тихий свет ее жизни и ее одежду абажур. Между тем Блэр принимается за начатое кольцо, он надел еще бесформенный алюминиевый кружок на круглый кусочек дерева и обтачивает его напильником. Он усердно работает, изо всех сил напрягает мысль, на его лбу обозначаются две морщины. Иногда он останавливается, выпрямляется и ласково смотрит на свое изделие, словно оно тоже глядит на него. «Понимаешь, — сказал он мне однажды о другом кольце, — дело не в том, хорошо оно вышло или скверно. Главное, я сам его смастерил для жены, понимаешь? Когда мне нечего было делать, и меня одолевала тоска, я глядел на эту карточку, он показывал фотографию толстой щекастой женщины, и с легким сердцем принимался за кольцо. Можно сказать, кольцо само помогало мне, понимаешь? Можно сказать, оно было мне добрым товарищем. И я простился с ним, когда отправил его моей хозяйке. Теперь он вытачивает новое кольцо с медным ободком. Блэр работает рьяно, он вкладывает в эту работу всю душу и хочет как можно лучше выразить свои чувства. У него свой язык. Почтительно склоняясь над легкими убогими листками, такими маленькими, что большая огрубевшая рука не может их удержать, эти люди, сидящие в голых ямах, кажутся еще более дикими, еще более первобытными, но вместе с тем и более человечными, чем в любом другом облике. Невольно возникает мысль о первом изобретателе, праотце художников, который пытался придать долговечным материалам образ всего, что он видел, и вдохнуть в них душу всего, что чувствовал. «Идут, идут!» — возвещает шустрый Беке, исполняющий в нашей части траншеи обязанности швейцара. «Их целая толпа!» Действительно появляется туго затянутый, наглухо застегнутый унтер, и, помахивая ножными от сабли, кричит: «А ну, проваливай! Говорят вам, проваливай! Чего вы тут околачиваетесь? Живо! Чтоб я вас здесь больше не видел!» Солдаты нехотя отходят, некоторые в сторонке медленно погружаются в землю. Идет рота ополченцев, посланная на работы по укреплению окопов второй линии и тыловых ходов. Они вооружены кирками и ломами, одеты в жалкие лохмотья, еле волочат ноги. Мы их разглядываем. Они проходят мимо один за другим. Это скрюченные старички с пепельными щеками или толстяки, страдающие одышкой, затянутые в слишком тесные, выцветшие, замаранные шинели. Пуговиц на них не хватает, сукно потертое, дырявое. Наши зубоскалы, Барк и Тирет, прижавшись к стенке траншеи, рассматривают их сначала молча, потом начинают улыбаться. «Парад метельщиков», — говорит Тирет. «Посмеемся», — возвещает Барк. «Кое-кто из старичков забавен. Вот у этого, что плетется в шеренге, плечи покатые, как края у бутылки, у него очень узкая грудь и тощие ноги, и все-таки он пузатый». Барк не выдерживает. «Эй, ты, барон Дюбидон!» «Ну и пальтецо», — замечает Тирет, завидев человека, вся шинель которого в разноцветных заплатах. Он окликает ветерана. «Эй, дядя с образчиками! Эй, ты, послушай!» Тот оборачивается и глядит на Тирета, разинув рот. «Дяденька, послушай, будь любезен, дай мне адрес твоего лондонского портного!» Услышав оклик Барка, старый морщинистый ополченец, хихикая, приостанавливается, но поток людей, идущих вслед за ним, тут же увлекает его дальше. Проходит несколько менее примечательных фигур, и вдруг появляется новая жертва для шутников. На красном, бугорчатом затылке растет что-то вроде грязной бараньей шерсти. Колени согнуты, тело подалось вперед, спина колесом. Этот ополченец еле держится на ногах. «Глянь!» — орет Тирет, указывая на него пальцем. «Вот знаменитый человек-гармошка! На ярмарке люди платили бы, чтобы поглазеть на него, а здесь все задарма!» Ополченец вполголоса ругается, кругом хохочет. Этого достаточно, чтобы подзадорить остряков. Желание вставить свое словцо и позабавить нетребовательную публику побуждает их вышучивать старых товарищей по оружию, которые трудятся днем и ночью на задворках Великой войны, подготовляя, приводя в порядок поля битв. В издевке принимают участие и другие зрители. Жалкие сами, они глумятся над людьми еще более жалкими. «Погляди-ка на этого! И вон того!» «Нет, полюбуйся на эту фигуру! У него зад по земле волочится! Эх ты, недоносок! Не достать тебе до неба! Эй! А вот верзила так верзила! Конца краю ему нет! Сущий небоскреб! Приятно поглядеть на него! Слышь, старина, на тебя приятно поглядеть!» Другой ополченец идет мелкими шажками, держа кирку прямо перед собой, как свечу. Лицо его искажено гримасой, и весь он скрючился от прострела. «Эй, дедушка, хочешь два су?» — спрашивает Барк, хлопая его по плечу, когда тот проходит совсем близко. Оскорбленный старик ворчит: «Ах ты, дерьмо!» В ответ Барк пронзительным голосом кричит: «Эй, поаккуратней, старый хрыч, песочница!» Ополченец резко оборачивается и в бешенстве что-то бормочет. Смеясь, кричит Барк, — «он даже сердиться умеет, дохлятина старая! Он и подраться готов, скажите, пожалуйста. Его можно было бы испугаться, будь ему хотя бы на 60 лет меньше. И если бы он не нахлестался», — без всякого основания прибавляет Пепен, уже отыскивая взглядом другие жертвы. Показывается впалая грудь последнего старика, и вскоре исчезает его сутулая спина. Шествие ветеранов, изможденных, измаранных окопной грязью, заканчивается. Зрители, эти мрачные троглодиты, наполовину вылезшие из своих зловонных пещер, провожают их насмешливыми, почти враждебными взглядами. А время идет, небо тускнеет, предметы чернеют. Вечер примешивается к слепой судьбе и вливает грусть в темную, невежественную душу людей, заживо погребенных в окопах. В сумерках раздается топот, гул и говор, это прокладывает себе дорогу новый отряд. Марокканцы! Они проходят мимо нас, коричневые, желтые, бурые лица, редкие или густые курчавые бороды, зеленовато-желтые шинели, грязные каски с изображением полумесяца, вместо нашего значка гранаты. Лица широкие или, наоборот, угловатые и заостренные, блестят, как новенькие медные монеты. Глаза сверкают, как шарики из слоновой кости и оникса. Время от времени в шеренге выделяется черная, словно уголь, рожа рослого сенегальского стрелка. За ротой несут красный флажок с изображением зеленой руки. На них глядят молча, их никто не задевает. Они внушают почтение и даже некоторый страх. Между тем африканцы кажутся оживленными, веселыми. Они, конечно, идут в окопы первой линии. Это их обычное место. Их появление – признак предстоящей атаки. Они созданы для наступления. Им, да еще 70-миллиметровкам, надо поставить свечку. В трудные дни марокканскую дивизию всегда посылают вперед. Они не могут шагать в ногу с нами. Они идут слишком быстро, их ничем не остановишь. Некоторые из этих черных, коричневых, бронзовых чертей суровы. Лица их страшны и непроницаемы, словно ловушки. Другие смеются. Их смех звенит, как странная музыка экзотических инструментов, сверкает оскал зубов. Зрители пускаются в рассказы о свойствах этих арапов, об их неистовстве в атаках, их страсти к штыковым боям, их беспощадности. Повторяются истории, которые марокканцы охотно рассказывают сами, и почти в одинаковых выражениях и с одинаковыми жестами. Немец поднимает руки: «Камрад! Камрад!» «Нет, не камрад! и тут же изображают, как они всаживают штык прямо в живот противника, затем вытаскивают его снизу вверх, помогая себе одной ногой. Один из стрелков, проходя мимо, слышит, о чем мы говорим. Он смотрит на нас, улыбается во весь рот и повторяет, отрицательно качая головой: «Нет, не комрад, никогда не комрад, никогда! Рубить башка!» «Они и впрямь другой породы, и кожа у них точно просмоленная парусина», — говорит Барк, хотя он и сам человек неробкого десятка. «На отдыхе им скучно. Они только и ждут, чтобы начальник положил часы в карман и скомандовал вперед. Ничего не скажешь, они настоящие солдаты». «А мы не солдаты, мы люди», — говорит толстяк Ламюз. Темнеет, но эта ясная, доступная мысль озаряет лица тех, кто ждет здесь днями, ждет месяцами. Они обычные, ничем не примечательные люди, которых вырвали из привычной для них жизни. В массе своей они невежественны, равнодушны, близоруки, обладают природным здравым смыслом, который иной раз им изменяет. Они готовы идти, куда велят, делать, что прикажут. Они выносливы в работе и долготерпеливы. Они люди примитивные, которых сделали еще примитивнее. На фронте поневоле развелись их основные свойства – инстинкт самосохранения, себялюбие, стойкая надежда выжить, желание поесть, попить, поспать. Но иногда из мрака и спячки их великих человеческих душ вырываются глубокие вздохи, всплески человечности. Стемнело, почти ничего не видно. Сначала глухо, где-то вдали, потом все звучнее, раздается команда: «Второй полувзвод, стройсь!» Мы строимся. Начинается перекличка. «Пошли!» — говорит капрал. Цепь приходит в движение. Перед складом инструментов остановка, топтание на месте. Каждому выдают лопату или кирку. В темноте этим занимается какой-то унтер. «Тебе лопата, проходи!» «Тебе тоже лопата!» «Тебе кирка!» «Ну, живо, следующий!» Мы идем по проходу, перпендикулярному траншее, прямо вперед, к временной границе, к новой и страшной границе грядущего дня. Слышится прерывистое мощное дыхание, в небе кружит невидимый аэроплан, спускаясь все ниже и заполняет своим гулом пространство. Отовсюду очереди, справа, слева доносится грохот, и в темноте сверкают короткие яркие вспышки.